Гуру. Мысль о благе людей отрывает от мыслей о себе и освобождает сознание от оков личности. Пробить скорлупу собственной ауры можно только выйдя за пределы личности, личных интересов, устремлений и соображений. Так важно осознать преграды, ограничения и стены личной тюрьмы, в которую обычно заключено сознание. В общей схеме мироздания не личности, но индивидуальности человека отводится первенствующее место и роль. Ибо личность умирает так же, как и тело, и память исчезает о ней. Но индивидуальность со всеми своими накоплениями остается и продолжает проявлять себя дальше, воплощаясь в новые личности, столь же временные и смертные, как и те, которые были прежде.